нежным образом улыбался. «Можно к вам на ночь глядя?» «Решили заглянуть по-соседски, как у нас принято в России». «А вы же хотите в Россию, как я знаю?» «Вот и надо к нам и нашим привычкам приглядываться, милейшая Анни Лори, мадам Сторм». Таким образом он и представил ее. «А это мой самый лучший друг, дружбан», — вдруг хохотнул Динар. «Ну, совсем как брат. Вы разрешите войти?» Анни Лори была так ошарашена, что молчала и даже не улыбалась дежурно, хотя уже и не боялась. Динара она боялась как пакостника, но не как криминальную личность. «Так можно или нет?» — снова спросил Динар, все еще продолжая оставаться добродушным. Они славно выпили с Евгеньевичем, и Динар задобрел после виски. Тут спохватилась Анни Лори, подумав, что судьба ее хранит. Сегодня, уезжая к Рихарду, она сняла со стола свой наблюдательный стул, который теперь там селился на столе. Вот было бы славно. «Да-да, конечно, проходите, пожалуйста. У меня, правда, не совсем прибрано. Я не так давно пришла». Динар и Евгенийч переглянулись. «Отлично. Она сама завела разговор. Им же будет легче, а ей труднее. Но это ее подробности». Они прошли в ее гостиную, и Евгенийч с интересом осмотрелся. Странное сложилось у него впечатление. Вроде бы деньги у них, этих Стормов, были, как рассказывал Динар. А ни стенки приличной, ни хорошей мягкой мебели, венские стульчики, стол, накрытый бархатной скатертью, старомодные диваны и диванчики. Средний буржуа на Западе беден, оказалось. Может, и миллионеры у них живут кое-как? Конечно, не американские. Те, да, всех за пояс заткнут. А мелкие европейцы куда им? Замок у этого барона. Да там, наверное, все уже обрушилось. Чего Динар так запал на все это? На эту крохотульку-странишку. Поехал бы в Америку, там бы развернулся. С такими мыслями усаживался Александр Евгеньевич на диван. А Динар распоряжался. «Нам немного кофе, рюмки под виски. Мы принесли и маленькую фруктинку. Как ваша страна?» — захохотал он. Динар был почему-то доволен и развязен. Ему казалось, что они узнают от Анни Лори что-то интересное, и что этот божий одуванчик у него под пяткой. Он не заметил, как Анни Лори сверкнула на него глазками при сравнении страны с фруктинкой, хотя она и сама недолюбливала ее. Но никто не смеет оскорблять любую страну, тем более живя здесь, как в раю, и наслаждаясь жизнью. Уселись. Выпили понемногу, даже Анне Лори, которой необходимо было придать себе храбрости, потому что эти двое бандитов, так она их называла и была очень близка к истине, не зазря приперлись чуть не в полночь с конфетами, питьем и безобразным нахальством. «Итак», — сказал Динар, — довольно твердо поставив на стол рюмку. «Итак, вы сегодня посещали барона». Увидев, как вытянулось лицо у Анни Лори, он опять нагло заржал и продолжал. «Не отпирайтесь, я узнал». «Души неопытной», ну и так далее, по Пушкину. «Вы хоть Пушкина нашего читали?» — — спросил он пренебрежительно.